А она? Она-то не будет тут спать. Адамберг нахмурился. Старик положил ему руку на плечо, стараясь привлечь его внимание. «Не надейтесь, что вы сильнее всех», — сказал он, понизив голос. «Продайте дом. Это выше нашего разумения. Есть вещи нам недоступные». «Какие именно?» Лусио пожевал потухшую сигарету. «Видите?» — спросил он, подняв обрубок правой руки. «Вижу», — уважительно ответил Адамберг. «Я лишился руки в 9 лет, во время гражданской войны». «Понимаю». «А она все равно чешется». «Чешется? Отсутствующая рука?» 69 лет спустя, в одном и том же месте», — объяснил старик, указывая на точку в пустоте. «Мама знала, почему. Меня туда укусил паук. Я потерял руку, но, не дочесав укус, он и сейчас зудит». «Да, конечно», — сказал Адамберг, беззвучно помешивая раствор. «Потому что он не закончил своего существования. Понимаете? Укус требует своего и мстит. Вам это ничего не напоминает?» «Звезды, — предположил Адамберг, — они продолжают светить, несмотря на то, что давно погасли». «Ну, допустим», — удивленно согласился Лусио. «Или чувства. Например, парень все еще любит девушку или наоборот, хотя между ними все кончено. Улавливаете ситуацию?» «Да». «А почему парень по-прежнему любит девушку? Или наоборот? Как это объяснить?» «Не знаю», — терпеливо признал комиссар. Улучив момент между порывами ветра, мартовское солнце ласково согревало спину. Адамбергу очень нравилось строить стену в этом заброшенном саду. Лусио Веласко Пас может болтать сколько угодно, его это не смущает. «Просто чувство не закончило своего бытия. Эти вещи существуют вне нас. Надо подождать, пока что-то завершится, то есть дочесать до конца. Если умрешь, не поставив жизни точку, произойдет то же самое. Убиенные шатаются в пустоте, и мы чешемся из-за всяких выродков». «Укусы паука?» — сказал Адамберг, возвращаясь на круги своя. — «Привидение», — серьезно поправил его старик. — «Догадываетесь теперь, почему никто не захотел покупать ваш дом? Потому что он с привидениями, хомбр». Адамберг доскреб цемент из лотка и потер руки. — «А что такого?» — сказал он. — «Я не против. Я привык к вещам, которые от меня ускользают». Лусио вздернул подбородок и грустно взглянул на Адамберга. «Ты сам, хомбр, не ускользнешь, если будешь умничать. Что ты себе воображаешь? Что ты сильнее ее?» «Ее? Это женщина?» «Это призрак из стародавнего века, с дореволюционных времен. Зловредная старуха. Тень». Комиссар медленно провел рукой по шершавой поверхности камня. «Да ну!» Вдруг задумался он. «Тень?» «Второе. Адамберг варил кофе в новой, необъятной кухне, где все еще чувствовал себя не в своей тарелке. Солнечный свет, проникая сквозь окна в мелком переплете, падал на старинные матовые красные плиты из стародавнего века. Запах влажности, горелого дерева, новой клеенки, что-то, если вдуматься, схожее с ароматом его домика в горах». Он поставил на стол 2 разномастные чашки, прямо на высвеченный солнцем прямоугольник. Его сосед сидел прямо, единственной рукой сжимая колено. Широченная лапа, способная удушить быка, казалось, удвоилась в объеме, чтобы возместить отсутствие второй руки. «Не найдется ли у вас чего-нибудь выпить? Извините за беспокойство». Пока Адамберг рылся в поисках спиртного в еще не разобранных после переезда коробках, Лусио окинул сад подозрительным взглядом. «Дочка не разрешает?» «Не поощряет». «Вот, например, что это у нас такое?» — спросил Адамберг, вытаскивая из ящика бутылку. «Сотерн», — прищурившись, постановил старик, словно орнитолог, издалека определяющий породу птицы. «Рановато будет для Сатерна. У меня больше ничего нет». «Тогда ладно», — согласился сосед. Адамберг наполнил его бокал и устроился рядом, подставив спину солнечному прямоугольнику. «Что, собственно, вам известно?» — спросил Лусио. «Что предыдущая владелица повесилась в верхней комнате». Адамберг ткнул пальцем в потолок. «Вот почему никто не хотел покупать этот дом. Мне лично все равно». «Потому что вы навидались висельников на своем веку». «Навидался. Правда, с мертвыми у меня проблем никогда не возникало. Чего нельзя сказать и об их убийцах?» «Мы же не о настоящих мертвецах говорим, Омбр, а о тех, что не хотят уходить. Она так и не ушла». «Та, что повесилась?» «Нет, та, что повесилась, как раз ушла», — объяснил Лусио, сделав глоток, словно для того, чтобы отметить это событие. «Знаете, почему она покончила с собой?» «Нет». «Ее свел с ума этот дом. Всех женщин, которые поселяются здесь, губит тень. Они умирают из-за нее». «Из-за тени?» «Это привидение из монастыря. Не зря же наш тупик назвали «молом чаек». «Не понял», — сказал Адамберг, разливая кофе. «Тут был когда-то женский монастырь в стародавнем веке. Монашкам запрещалось говорить». «Обет молчания?» «Вот-вот. Тогда говорили «улица молчания». Потом она превратилась в мол чаек». «Это никак не связано с птицами?» — разочарованно спросил Адамберг. «Не, это про монашек. Молчание труднее произнести». «Молчание», — усердно проговорил Лусио. «Молчание», — медленно повторил Адамберг. «Вот, видите, когда-то давно одна молчальница осквернила этот дом. Говорят, без дьявола тут не обошлось. Но доказательств нет». «Где ж они есть, господин Веласко?» — улыбнулся Адамберг. «Можете звать меня по имени. Доказательства есть. Тогда, в 1771-м, состоялся процесс. Монастырь опустел, а дом был очищен от скверны. Молчальница называла себя святой Кларисой. Она обещала женщинам за определенное вознаграждение отправить их в рай. Старухи, правда, не предполагали, что отъезд будет незамедлительным. Они являлись туго набитыми кошельками, и сестра Кларисса, совершив никому неведомый обряд, перерезала им горло. На ее счету 7 трупов. 7 хомре. На 8-м она прокололась». Лусио по-мальчишески захохотал, но тут же спохватился –